Евгений Владимирович Щепетнов. Нед. Свет и тьма. Глава первая. Противники готовы? Молодой человек многозначительно кивнул с хищным, жестким выражением лица, пристально глядя в глаза Неду. Юнец всем своим видом выражал неприязнь, презрение, изображая, что вот-вот ринется в бой и растопчет наглого мага, простолюдина, посмевшего проникнуть в святая святых, офицерскую школу Замара. Нед постарался скрыть невольную улыбку. Этот дурачок рассчитывает его запугать? И не такие пытались пугать, и не только пугать, и что вышло? А вышло для них очень-очень плохо. Но когда же дворянчики успокоятся, когда перестанут испытывать его на прочность? Какая по счету дуэль, четвертая или пятая? Сбился со счету. Он вспоминал своих противников, их физиономии слились в одну угрожающую гримасу. Правда, среди дворян были и такие, кто отнесся к Неду по-дружески. Но большая их часть проявляла недоумение, отвращение, раздражение и агрессию. Если б не генерал Хеверат, рекомендовавший не убивать противников, все участники предыдущих дуэлей лежали бы в земле сырой. Нед убил бы их так же легко, как кошка ловит полудохлую мышь, прикушенную во время игры. Первый отделался синяками. Нед отхлестал его мечом, плашмя. Второй — шрамом на щеке. Третий заработал то же, что и первый. Четвертый, в общем, получили и пошли себе дальше, посрамленные, злые, бурчащие себе под нос туманные угрозы. Нед передернулся. Прохладно. Солнце только-только начинало вставать из-за горизонта, и первые его лучи коснулись щеки, потрогав ее, будто теплыми мягкими руками. Нед любил тепло и не любил вставать в такую рань. Какого демона эти аристократы так любят проводить дурацкие дуэли с позаранок? Ведь можно чинно, благородно отучиться день, поужинать и потом отправиться в парк, где и принять свою порцию порки. Так нет же. Им нужно встать до рассвета и тащиться на поляну, сбивая ночную росу с густой травы, дрожать на утреннем ветерке и получить то же самое — порку. Скорее бы закончилось дурацкое действо. Неду ужасно хотелось выпить чашку горячего бульона с сухариками, а еще бодрящего травяного отвара с конфетами. В детстве ему не довелось лакомиться сладостями, и теперь он предпочитал их всем другим угощениям. С большим удовольствием пил горячий отвар с конфетами в прикуску. В школе выпускавшие офицеров кормили очень даже недурно. Впрочем, за деньги, которые получала школа за каждого обучающегося, курсантов должны бы на руках носить. Учеба для получения офицерского звания стоила столько, что эту сумму простой крестьянин или ремесленник не заработал бы за всю жизнь. За Неда платил корпус морской пехоты в лице генерала Хеверада. Так что Неду все досталось бесплатно. Почему? Это надо спросить у генерала. Но, в общем-то, Нед знал причину. Хевераду, командующему вооруженными силами королевства Замар, хотелось создать новый класс воинов — боевых магов. Настоящих боевых магов, а не пародию на них, как это было сейчас. И еще Нед подозревал, что Хеверад хочет получить главное оружие — мага-демонолога, каковым Нед и являлся. Впрочем, не совсем. Магии в нем практически не осталось. Нед был выжжен. Некогда он пытался оперировать слишком мощным для него заклинанием, и оно его выжгло, то есть он потерял способность колдовать. Навсегда или нет, никто не знал. Были случаи, когда способности возвращались. Но бывало и так, что выжженный навсегда оставался простым человеком. Однако, даже если бы Нед не стал снова магом, простым человеком его назвать было бы нельзя. Однажды он случайно нашел артефакт огромной силы, активировал его и ввел в свой мозг паразита, копию сущности древнего черного мага, демонолога по имени Юрагор. Копия попыталась взять контроль над телом Неда, но была растворена в мозгу парня, оставив после себя знания и умения, магические и немагические. Члены секты Шердаун славились не только способностью вызывать демонов и управлять ими. Они были могучими, непобедимыми бойцами. И самыми сильными среди них были атраки, воины-маги, главным из которых был Юрагор. Все, что знал Юрагор, все, что умел, теперь было достоянием Неда. И пусть он пока не мог воспользоваться знанием мощных заклинаний высшего ранга, у него все впереди. Нед верил, что способность колдовать к нему вернется. Учеба в школе, где он пробыл уже около месяца, Неда разочаровала. Муштра, заучивание устава, уроки фехтования и верховой езды, занятия по физической подготовке — вот что составляло основу обучения офицеров. Другие дисциплины преподавались скудно, фрагментарно. Считалось, что будущему офицеру не нужны дисциплины, отвлеченные от воинского дела. Пусть ученые маги разбираются, откуда что взялось в этом мире. Дело солдата, офицера — воевать. Так считало руководство школы. То есть из курсантов готовили туповатых быков, способных поднять на рога супостата врага. Нет, конечно, им преподавали военное дело. Курсанты изучали древние битвы с разбором успехов и поражений, овладевали всеми видами оружия, затверживали способы осуществления воинских операций, таких, к примеру, как осада городов. Но этого было недостаточно, по крайней мере, для Неда. Ему хотелось знать больше. И еще, то, что ему преподавали, Нед знал лучше преподавателей, ведь память Юрагора вмещала в себя много, очень много знаний. Тогда зачем нужна школа? Ну а как иначе получить заветный знак офицера, чтобы продолжить двигаться по социальной лестнице вверх? Без школы никак. Без школы Нед уже достиг потолка своей карьеры, став младшим офицером, сержантом. Нед прошел путь от пастуха деревни Черный Овраг, найденыша, жившего на положении раба, до сержанта корпуса морской пехоты, лучшего подразделения Замарской армии. За особые заслуги в сержанты его произвел генерал Хеверат, тогда еще полковник, командир корпуса. Много пришлось испытать Неду. Он успел жениться на Санди Нитуль, побывать на войне, стать могучим черным магом-демонологом и потерять магическую силу, восстановив против себя остатки древней секты Шердаун, уничтожив тех, кто был послан его убить. Много пережито. А еще больше предстояло пережить. Сейчас он стоял, освещенный утренним солнцем, и слегка улыбался, глядя на то, как противник злобно зыркает на него серыми глазами, глубоко посаженными в темные глазницы. Этот старшеклассник — один из самых умелых фехтовальщиков школы, победитель школьных состязаний, обладатель золотого меча. Похоже, что его специально натравили на Неда, наняли за деньги или убедили, что необходимо сбить спесь с наглеца. Неизвестно. Результат один. Сейчас будет бой. И вряд ли он окончится бескровно. «Господа, вы настаиваете на том, чтобы бой велся до смерти?» Голос распорядителя дуэли, тоже старшеклассника, был тусклым, бесцветным и скучным. Он откровенно зевал, с сожалением глядя на первоклассника, осмелившегося бросить вызов чемпиону. Ну что Нед мог сделать? Тот подошел во время перерыва и просто дал Неду пощечину. При всех курсантах, жадно созерцающих происходящее. И что оставалось? Только вызвать парня на дуэль. Само собой, старшеклассник выбрал место и время, а также оружие, мечи. Ничего нового, ничего удивительного. Почему-то эти люди все никак не могли поверить, что Нед превосходит их во владении оружием настолько, насколько они превосходят в боевых искусствах ребенка 5 лет от роду. «Да», — бросил противник Неда, — «до смерти». «А я не настаиваю», — скучающе протянул Нед. «Согласен всего лишь покалечить». «Покалечить?» — задвигал желваками на щеках противник. «Наглый скот! Хорошо, вначале я тебя покалечу, а потом убью. И не думай, что если тебе случайно повезло на прошлых дуэлях, ты сможешь победить меня». «Ах, вот оно что!» — незаметно усмехнулся Нед. «Ему напели, что я выиграл случайно. Вообще-то жалко курсанта. Да и Хеверат просил». «Парень», — спокойно начал Нед, — «если ты извинишься, мы остановим дуэль. Я тебя не знаю, да и не хочу знать. Какая муха тебя укусила? Что ты взбесился? Мы же с тобой не встречались». «Какая тебе разница?» скривился парень. «Сражайся или умри!» «О, боги! Сколько у тебя высоких слов!» Покачал головой Нед и поудобнее перехватил рукояти мечей, обтянутые шероховатой кожей какого-то морского животного. Даже когда ладонь потела, она не скользила по длинным черным рукоятям. Древние мастера умели делать оружие, тем более это — демонские мечи, в каждом из которых сидело по демону, заключенному в клинок воли Неда. «Раз примирение невозможно, сходитесь, господа!» — провозгласил распорядитель и, усевшись на камень под высоким деревом, с интересом начал следить за тем, как противники медленными шагами идут друг к другу. Нед оглянулся по сторонам. Он еще раньше заметил, что в парке они не одни. Зрители, курсанты школы, выглядывали из-за кустов, блестя глазами и стараясь впитать каждый момент дуэли. Такой бой нельзя пропустить. Они год будут рассказывать о том, как побили заносчивого мага. Противник Неда был высок, почти так же высок, как и Нед, а еще худ, жилист. Его длинные руки свисали чуть ли не до колен. Хорошее строение для мечника. Такими длинными руками он сможет достать противника издалека. А если к этому добавить высочайшую скорость, выносливость и силу быка, вот настоящий мечник. Идеальный боец. Он допустил лишь одну ошибку. Вышел на бой против Неда. И в этот раз Нед не собирался прощать ошибки. Надоело постоянное приставание, дурацкие вызовы на дуэли, постоянная агрессия. В этот раз Нед собирался убить противника. Пусть боятся. Все равно они его не любят. Завоевать дружбу товарищей у Неда нет никаких шансов. Так зачем стараться? Длинный прямой меч на пол ладони длиннее, чем у Неда. Прямой же кинжал с прорезями мечелома на тыльной стороне. Вот вооружение противника. Он с усмешкой смотрел на украшенные рунами клинки Неда, довольно легкие, в сравнении с его здоровенной стальной оглоблей. Нед знал, что если попробовать защититься от могучего удара такого меча обычным клинком, тот переломится, как спичка. Вероятно, противник на то и надеялся, потому что первые его удары были страшными, потрясающими, рассчитанными больше на разрушение клинка, чем на то, чтобы дотянуться до тела Неда. Но демонские мечи практически невозможно разрушить, пока в них сидит демон. Они не тупятся, не ломаются, и при кажущейся легкости и хрупкости на самом деле самое грозное оружие в своем классе. Нед легкими движениями отбивал удары противника и наслаждался жизнью. Почему бы и нет? Жив, здоров, солнце светит. Сейчас убьет этого парня и пойдет завтракать. При мысли о завтраке рот наполнился слюной. И Нед сплюнул в сторону. Противник заметил и нахмурился еще больше. Враг поплевывает? Такое пренебрежение? И темп боя резко усилился. Здоровенный меч порхал, как мотылек над прудом. Будто ничего не весил. И Нед от души подивился. Парень и вправду был хорош. Эдак новый мундир испортит. Пора с ним кончать. Нед тоже увеличил темп, и движения противников слились в туманное облако, из которого раздавался звон, будто кто-то истошно лупил железным прутом по сигнальному брусу, предупреждая об опасности. Движения Неда были мягкими, вкрадчивыми. Он не проламывался сквозь защиту противника, как это делал соперник, а вписывался в его движение мечами, будто ладонями, принимая тяжелый клинок. Соперник уже начинал злиться. Его лицо покраснело. Как так? Он, победитель турнира, не может справиться с крестьянином, с этим магом, простолюдином, отребьем. Нед мог убить его в самом начале схватки, но медлил. Ну, никак не решался, и все тут. Ведь Хеверат просил не делать этого, а Нед привык уважать его мнение. И что теперь? Решение напрашивалось само собой. Поранить противника так, чтобы он не мог продолжать бой и признал свое поражение. Конечно, сделать это сложнее, чем просто убить парня молниеносным смертельным ударом. Тем более, что тот действительно был мастером мечного боя. Клыш-клыш-клыш-зынь! Меч скользнул по руке противника, вспорол запястье и зашипел, впитывая кровь и жизнь. Нед сразу почувствовал толчок, всплеск энергии. Каждое ранение противника приносило Неду здоровье, бодрость, силу. Демоны, кормясь жизненной энергией живых существ, часть ее передавали хозяину. Соперник побледнел и отступил назад, едва не выронив меч из надрубленной руки. Бросил кинжал, перехватил меч левой рукой и снова напал на Неда. Тот, не переставая отбиваться, демонстративно вложил в ножны на поясе короткий меч-кинжал, именуемый левым. Постоял несколько секунд, парируя удары, заметно ослабевшие и не очень четкие. Затем неожиданно с огромной силой и скоростью нанес два удара. Первый выбил меч из руки парня, второй вспорол рубаху на груди, после чего разрез набух кровью. Легкое движение, и меч удобно лег на шею ошеломленного соперника, замершего, будто окаменевшего. Украшенное древними золотыми рунами лезвие, казалось, трепетало, мечтая напиться крови, вдосталь напиться. Того, что уже забрал демон, было мало. Уже давно хозяин не кормил демона, и тот был очень, очень зол. Скоро, если демону не дадут пищи в достаточном количестве, хозяин получит то, что получит. Сам станет пищей. Нед смотрелся в глаза бедного скривившего губы парня. Вздохнул и с сожалением убрал клинок, понимая, что совершает ошибку. Все-таки следовало убить этого человека, чтобы обрести покой. Но так сделал бы Юрагор. А не все, что пытается делать Юрагор, служит примером для подражания. Нед не Юрагор. «Ну что, может, все-таки извинишься?» Скучающим тоном спросил Нед, поглядывая на утреннее солнце, золотившее верхушки деревьев. «Или настаиваешь на поединке до смерти?» «Приношу свои извинения!» Хрипло каркнул парень, опустив глаза к земле и зажав разрез на груди. «Если вы не против, то бой окончен!» «Хорошо!» Согласно кивнул Нед. «Извинения приняты. Кстати, ты великолепный мастер меча, поздравляю тебя!» «Издеваешься?» — сверкнул глазами парень. «Тебе недостаточно, что ты меня победил?» «Упаси меня боги!» — искренне удивился Нед. «Я действительно считаю, что ты великолепный мастер, и мне было интересно с тобой сражаться. Никто, с кем я встречался до сих пор в бою, тебе и в подметке не годится. А я со многими встречался». «Поправка. Почти никто». Нед вспомнил мастера, который учил его мечному бою в далеком провинциальном городке. Тирас побил бы этого парня, точно. «Странно», — растерянно ответил парень, придерживая рассеченную на груди рубаху. «А мне сказали, что ты деревенский болван, который еле-еле удерживает в руках меч, и что ты оскорбил честь офицерства, и тебя нужно наказать. Меня, получается, подставили?» «Знаешь что?» — предложил Нед. «Давай сейчас сходим к лекарю. Твои царапины подлечат, а потом зайдем в трактир. Возьмем по кружке пива, посидим, поговорим, обсудим ситуацию и вообще поговорим о жизни. Если ты не против, конечно. Если тебе не противно сидеть рядом с простолюдином». «Ну, пошли», — протянул парень. «Мое имя Харальд, я из Шараканов». «А я Нед Черный, если не знаешь», — улыбнулся Нед. «Шараканы — это не те, что 200 лет назад предводительствовали в Неусской битве, когда Замар сражался с Эсфиром и выиграл малыми силами». «О, да», — улыбнулся Харальд. «Ты знаешь? Ну да, нам же преподавали. Я из семьи потомственных военных». «О», — он вздрогнул и пошатнулся. «Голова кружится. Что-то я не совсем в порядке. Видно, крови потерял много. Вроде и царапины небольшие, хуже бывало. А такое ощущение, будто из меня выкачали всю кровь. Я брата позову, ты не против? Вот он, из-за кустов выглядывает. Пусть меч подберет, а то у меня руки не держит». «Еще бы», — подумал Нед. «Демон из тебя немало, видать, качнул жизненной энергии. Проголодалась тварь». «Конечно, зови. Пойдем к лекарю». «К школьному?» «Нет, тому только лошадей лечить», — мотнул головой Харальд. «Здесь неподалеку есть лекарь, очень неплохой, лекарь-маг. Туда нужно. Быстро царапины залечит». «Да», — подтвердил парнишка лет 15, подбирая меч и вкладывая его в черные лаковые ножны. «Мы постоянно туда обращаемся. Дядька вредный, ворчливый, но дело хорошо знает и берет вполне недорого. Не то что лекари в центре». «Представляю, мой брат, урожденный Шаракан, звать Исадор. Можно проще, Иса». «Иса, да, я обопрусь о тебя. Что-то мне нехорошо». Харальд снова поморщился и тяжело оперся о плечо с готовностью, подставленное братом. «Ну что, пойдем?» «Шассар, спасибо за помощь». Харальд повернулся к распорядителю дуэли, и тот кивнул, вставая с камня. За мной должок. Как-нибудь посидим в трактире за мой счет. Нет проблем, посидим. Улыбнулся Шассар и легко зашагал по дороге к выходу из парка. За ним потянулись курсанты, один за другим выбиравшиеся из зарослей. Нед сходу насчитал человек 30, и они все появлялись, как червяки после дождя, пока не сбился со счета на 40-м зрителе. «Да сколько же их тут?» — буркнул Нед, уже не обращая внимания на любопытных, оглядывающихся на медленно шагающую троицу. «Хе, тут половина школы, небось, собралась!» — весело рассмеялся Исадор. «А что, такой эпический бой? О нем еще будут рассказывать целый год. Хара — известная личность, победитель. И как ты смог его победить, уму непостижимо. Расскажешь, где научился этому искусству? Я разбираюсь в мечевом бое, с детства занимаюсь. Дед учит, как и Хару». «А отец не учит?» — рассеянно спросил Нед, оглядываясь по сторонам. Ему определенно что-то не нравилось в окружающем пейзаже. В нем крылось что-то неуловимое, непонятное, раздражающее чувство бойца. «Нет отца», — просто пояснил парнишка. «Погиб на охоте. Какой-то зверь напал и растерзал. Только мы не верим, что это зверь. Не мог отец поддаться какому-то зверю. Убили его». «Кто убил?» — поднял брови Нед, но парень не успел ответить. Внезапно из-за кустов перед ним выскочили несколько вооруженных людей с мечами в руках. Их лица были замотаны темной тканью. Одежда же ничем не отличалась от той, в которой ходят жители столицы. Если не обращать внимания на короткие мечи, очень напоминавшие мечи Неда, можно было подумать, что это торговцы с зеленью, пирожками или праздно шатающиеся граждане, зашедшие в городской парк подышать воздухом. Незнакомцы не тратили время на разговоры. Молча, без лишних звуков и телодвижений, они напали на трех парней, рассекая воздух сверкающими в утреннем солнце клинками. Правый и левый будто сами собой оказались в руках Неда. И первые двое напавших тут же свалились к его ногам, заливая кровью и подергиваясь в предсмертных судорогах. В жилах Неда пела кровь. Жизненная энергия, передаваемая своими демонами, бодрила. Поднимала силу и скорость так, что движения нападавших казались такими медленными, такими банальными, как если бы маленькая девочка напала на мастера единоборств с бумажным веером, рассчитывая на скорую победу. Зынь, клаш, клаш. Труп. Клаш, зынь, чувак. Голова нападавшего будто сама по себе отделилась от плеч и покатилась по земле, моргнув на прощание удивленными глазами. Краем глаза увидел. Харот левой рукой отбивается от двух незнакомцев, защищая брата, выглядывающего из-за его спины и пытавшегося кинжалом пырнуть супостата куда-то в пах. Эти двое полегли за 3 секунды. Нед не дал им ни малейшего шанса, разрубив каждого из них почти на 2 части. Внезапно нападающие исчезли, скрылись за деревьями, организованно, также молча, не делая попыток подобрать своих бойцов. На земле остались лежать 5 мертвых в разной степени изрубленности. Нед, не расслабляясь, обвел глазами деревья, кусты парка и через несколько секунд почувствовал, что опасность миновала. Это чувство было неуловимо, непонятно, но Нед знал — все, ушли. Враги ушли. Как он ощутил это? Да кто его знает? Может быть, у него начала возрождаться исчезнувшая способность слышать мысли людей? А может, громадный опыт Юрагора, совершенного убийцы, помогал своему носителю? Неизвестно. Но факт есть факт. В очередной раз Нед избежал нападения бойцов секты Шердаун. Долго, очень долго они не проявляли себя, и вот момент настал. Нед нахмурился и выругался. Давно надо было разобраться с Шердауном. Ясно же, что не отстанут. Какого демона он запустил это дело? Впрочем, даже хорошо, что они сейчас напали. Покормил демонов в мечах, а еще наладил отношения с Харалдом и его братом. Когда стоишь рядом плечо к плечу против врагов, это сплачивает. Нед наклонился над ближайшим к нему трупом, пошарил по карманам, ни денег, ни каких-то вещей, указывающих на принадлежность убийцы к секте. Правда, у Шердауна никогда не было специальных знаков, указывающих на принадлежность к сообществу поклонников смерти. Все эти татуировки, фиксирующие принадлежность к определенному сообществу, как у жрецов богини любви, например, или же у поклонников бога войны, считались в Шердауне глупым делом. Зачем всему миру демонстрировать, кто ты такой? Сила бойца Шердауна в незаметности, в неотвратимой смертоносности. И никто не должен знать, что вон тот добродушный зеленщик на самом деле шатри секты. А вот та милая девушка-булочница — суть жестокая убийца, способная одним движением руки послать на тот свет человека тяжелее и сильнее себя раза в три. Все, что было ценного у валяющихся покойников — мечи. Двое парней, расширив глаза, следили за тем, как Нед методично обшаривает карманы покойных, и когда он закончил, Харалд сказал: «Прости, это мы виноваты». «Почему прости?» — удивился Нед. «При чем тут вы?» «Это нас хотели убить», — подтвердил Исадор. «Отца убили, а теперь и до нас добираются». «Ты уверен?» — усмехнулся Нед. «Может, меня хотели убить?» «Да кому ты... Ну, прости», — поправился Ис и слегка покраснел. «Я имел в виду, что в последнее время идет ожесточенная война между кланами аристократов, и много людей гибнет. А ты человек столицы новый, притом неродовитый. Вряд ли кто-то потратит столько денег, чтобы нанять бойцов и тебя убить. Прости еще раз, я не хотел обидеть». «Да ничего, ничего», — усмехнулся Нед. И, задержавшись взглядом на Харалде, бледным как полотно, предложил: «Давай-ка скорее приведем твоего брата к лекарю, а то он скоро брякнется на землю, а мне как-то не очень хочется тащить на себе этакую здоровенную арясину, как Харалд. Ты вот что. Ты, если не боишься мертвых, собери мечи этих парней. Мы их сдадим в оружейную лавку, может, денег дадут. Или вам деньги не нужны? Вы же аристократы, небось, привыкли в деньгах купаться». «Привыкли?» — рассмеялся Иса. «Наш род древний, известный, но мы бедные, как храмовые мыши. Дед, чтобы отправить Харалда в школу, продал последнее поместье на юге. Теперь у нас остался только дом в городе, и то его надо ремонтировать, кирпичи на голову падают. Ты думаешь, раз аристократ, так значит богач? Я бы тебе рассказал». «Потом расскажешь», — хрипло сказал Харалд и покачнулся. «Парни, если вы меня сейчас не отведете к лекарю, будете тащить на загривке. Хватит болтовни, потом поговорим. Нед, дай я тебя обопрусь. А ты, Иса, быстро собирай мечи и догоняй. Пошли к южному входу в парк. Там пару кварталов пройдем, и дом лекаря будет». Дорога заняла около получаса, в течение которых Харалд то приходил в полуобморочное состояние, то оживлялся и шел вполне бодро, почти не опираясь на Неда. Наконец они оказались перед небольшим крыльцом в тихом переулке, засаженном густыми широколистыми деревьями, названий которых Нед не знал. Солнце встало уже довольно высоко, но под деревьями царила прохлада и благостная тень, приятная после прогулки по залитым горящими лучами улицам столицы. «Вот тут! Стучи!» — приказал Харалд. Исадор начал громыхать медным молотком, выполненным в виде головы невиданного зверя. И через полминуты из-за дверей послышался резкий хрипловатый голос, от которого Нед невольно вздрогнул. Знакомый голос, вызвавший у него бурю воспоминаний. «Да слышу я, слышу. Какого демона так долбите, да еще в такую рань? Кого принесло с позаранок? Отдохнуть не дадите, чума на ваши головы». Дверь со скрипом отворилась, и на пороге показалась фигура крепкого старика, опирающегося на трость. Он всмотрелся в стоящих у крыльца парней, и его глаза расширились, будто он увидел морское чудовище. «Ты? Здесь? Какими судьбами? О, боги! Милосердные боги! Вы всегда любите как следует пошутить!» «Господин Синерад, надо вылечить парня», — спокойно сказал Нед, стараясь успокоить бьющееся, как птица в клетке, сердце. «Поможете?» «Конечно, помогу», — растерянно бросил лекарь и не преминул язвительно добавить. «Если ты не забыл, я все-таки лекарь. И совсем даже неплохой, чтобы вы обо мне не думали». «Мы думаем о вас только хорошее», — парировал Нед и неторопливо предложил. «Может, поторопимся? Парень едва держится на ногах». Они вошли в дом, где, как всегда, у лекаря пахло травами, какими-то мазями, притираниями. Харалда усадили на кушетку, покрытую чистой застиранной простыней, и лекарь стащил с него рубаху, обнажая рану на груди. Широкий разрез тянулся от левого плеча наискосок до правой подмышки, и Синерад крякнул, неприятно поморщившись. «Кто его так?» «Чуть глубже, и грудина была бы вскрыта как топором. Глубокий разрез, неприятный. Придется сшивать, чтобы не было большого шрама. Конечно, шрамы лишь украшают мужчину. Но все-таки я не сторонник того, чтобы через грудь парня шла канава глубиной в ладонь. Придется потерпеть, парнишка. Сейчас я дам кое-какую жидкость, выпей залпом. Вкус гадкий, но зато боли почти не будешь чувствовать. Это я его так, — хмуро пояснил Нед, усаживаясь у окна в удобное кресло-качалку. Дуэль у нас была. Ты? — удивился лекарь, не переставая суетиться, готовить инструменты, лекарства, операционный стол. «М-да. Много за это время случилось, как я вижу. Расскажешь мне, что с тобой было? Куда ты пропал? Как так случилось, что ты сейчас в военной форме? И куда девалась твоя аура черного мага? Ты выжженный, да? Что случилось? Я тебя разыскивал, так переживал». «Как-нибудь расскажу», — неохотно произнес Нед после недолгого молчания. «Когда время у вас будет. Сейчас мне бы хотелось поесть и попить, и чем быстрее вы сделаете свое дело, тем быстрее мы окажемся в трактире. Кстати, на занятия мы уже безобразно опоздали». «Плевать на занятия», — сквозь зубы сказал Харальд, укладываясь на операционный стол. «Ничего не будет. День-другой погоды не сделает. Дуэль — дело чести. Я скажу, что ты сопровождал меня к лекарю, ну, а я просто не мог находиться на занятиях из-за ранений. Кстати, Синерат, в какую сумму обойдется лечение? А то, пожалуй, у меня столько и денег-то нет». «Я по самой меньшей ставке возьму», — хмыкнул лекарь. «Нед мой давнишний друг, так что разорять вас не буду. Взамен он расскажет мне о своих приключениях. Возьму только стоимость перевязочного материала, обезболивающего напитка, ну и на обед после лечения. Мне же тоже нужно восстанавливать свои силы. Кстати, а откуда эта груда дров, что парнишка бросил у порога? Мечи откуда?» «Да так. Когда шли с дуэли, какие-то придурки пытались на нас напасть. Пришлось их утихомирить», — нехотя пояснил Нед. «Теперь надо куда-то эти железки сдать. Может, денег за них дадут. Вот и будут деньги на лечение». «В квартале отсюда оружейная лавка. Я знаю хозяина. Туда и сдадите», — сказал Синерат, протирая края раны дезинфицирующим составом. «Он даст, конечно, по самой меньшей ставке, но не обманет. Тем более, если я попрошу. Он иногда у меня лечится. А вы мне все расскажете, хорошо? Я жуть как любопытен и люблю жизненные истории. Вокруг тебя, Нед, вообще происходят странные вещи. Сдадите железки, посидим в трактире. Там дальше желтая лошадь. Вполне приличное заведение. И цены ничего, не очень высокие. Тут в столице не так много хороших заведений, где нормально кормят. Да не норовят высосать все деньги из кошелька. Этот трактир один из лучших». Лечение заняло около часа. Вернее, основное время ушло на подготовку к собственному лечению. На лечебную же магию понадобилось 10 минут. Эти 10 минут Харальд вертелся, как змея. Стонал и скрипел зубами, чем вызвал поток грубой ругани Синерада, заявившего, что пациент не парень, а баба, если не может выдержать жалкие 10 минут лечения. Вообще-то процесс был действительно неприятным. Ощущения такие, словно под кожу залезли муравьи и бегают там веселой шайкой. Но все когда-то кончается, и скоро вся компания шагала по мостовой, усыпанной опавшими листьями, в направлении вожделенного трактира. А еще через 20 минут они заняли стол в углу рядом с окном, украшенным красными и синими мозаичными стеклами. Солнце светило как раз в это окно, и разноцветные блики блуждали по лицам едоков, жадно поглощавших обед. Нед и его новые знакомые ничего из спиртного пить не стали, а Синерад заказал себе литровую кружку светлого пива, которым теперь и наслаждался, с интересом разглядывая сидевшего перед ним Неда. Да, парень сильно изменился. От того пастушка, что жил в деревне Черный Овраг, и которого только ленивый или слишком жалостливый житель деревни не пытались обидеть, ничего не осталось. Перед Синерадом сидел молодой парень лет 20 с жестким, будто вырубленным из камня лицом, красивым, но каким-то опасным, что ли. Синерад не мог подобрать другого слова. Зеленые глаза Неда смотрели пристально, и то заглядывали в душу собеседника, то пронизывали его насквозь, как вертел тушку дичи. Здоровенные клешнястые руки перевитые крупными венами, выдавали огромную физическую силу. А скупые точные движения говорили о великолепной координации Неда. Он напоминал хищника, дикого зверя, отдыхающего перед новой охотой. Из его глаз исчезли страх, неуверенность в себе. Это Синерад заметил сразу. Нед иногда поглядывал на лекаря, и тогда в его глазах мелькал проблеск улыбки. Он как будто знал, о чем сейчас думает Синерад, и тоже разглядывал старого лекаря. Наконец, насмотревшись друг на друга, два старых знакомых улыбнулись, и Нед спросил: «Ну и как там поживает черный овраг? Еще не сполз в море? Как там папа? Не утопился от злобы?» «Не сполз, не утопился», — ухмыльнулся Синерад. «Что им сделается? Иногда я думаю, что даже если весь мир развалится в труху, такие вот поганые деревушки будут жить, как жили, и ничего не сможет повлиять на их вялую, скучную жизнь. Я ведь как снова оказался в столице? Когда ты сбежал, я не смог больше жить в этой дыре. Вот теперь живу тут. Не разбогател. Но живу очень прилично, сытно и хорошо. Лучше, чем в дерьмовой деревне, это точно. Твой приемный папаша очень расстроился, когда тебя не нашел, и не смог спустить с тебя шкуру. Не соскучился по нему?» «Соскучился», — серьезно кивнул Нед. «Очень хочется когда-нибудь приехать и врезать ему в глаз. Кстати, я случайно не в розыске?» «Случайно? После того, что ты сделал?» — рассмеялся лекарь. «Случайно в розыске, да. Только все уже забыли об этом, наверное. Если даже и забыли, после того, как я вступил в морской корпус пехоты, мне было сказано, что все мои преступления списываются. Я чист перед законом. Это указывается в контракте, так что пусть засунут свой розыск». «А что ты сделал?» — жадно спросил Иса и тут же получил подзатыльник от брата. «Не лезь, не наше дело. Никогда не спрашивай людей о том, что им не хотелось бы говорить. Тогда не получишь лжи. Так говорит наш дед», — ухмыльнулся Харальд. «Твой дед мудр», — серьезно кивнул Нед. «Только ничего страшного. Могу рассказать, если обещаете не распространять сведения по всему городу. Впрочем, и на это мне наплевать. Все в прошлом. Я убил 10 односельчан». «Как убил?» — поперхнулся Иса. «Просто взял и убил?» «Ну, не просто», — улыбнулся Нед. «Они пришли меня бить, убивать. Убили мою собаку. Я рассердился и всех их наказал. Так получилось». Пожал он плечами. «Точно», — кивнул Синерад. «Так оно и было. Следопыты смотрели следы. А потом ты в город пошел и там завербовался, да? Мне и в голову не пришло искать тебя в армии. Я думал, что ты уплыл куда-то на одном из торговых кораблей. Выспрашивал о тебе, но никто не знал, куда ты делся. А как оказалось, что ты стал выжженным?» «Я попытался совладать с заклинанием 12 уровня», — коротко ответил Нед. «Совладать-то совладал, но на откате оно меня выжгло. Вот теперь и живу как простой солдат». «Простой?» — фыркнул Иса. «Он сегодня чуть моего брата не зарубил. Между прочим, чемпиона школы по фехтованию. А потом 5 неизвестных бойцов прикончил. Это их мечи мы сейчас благополучно проедаем. Кстати, хорошие деньги дали, на удивление. Я не думал, что простые мечи могут стоить так дорого». «Они непростые», — мотнул головой Нед. «Они из лучшей стали. Это очень хорошие мечи». «У Харальда лучше», — похвалился парнишка. «Это меч деда, а тому он достался от его деда. Старинный, из лучшего металла. А видел, как он им крутит? Как мельница крыльями. И так может крутить долго, часами. Он победитель. Он лучший». ну хватит», — откашлялся Харальд. «Если бы был лучшим, не проиграл бы Неду. Кстати, я рад, что так вышло. Я бы не удержался и убил тебя, Нед. Я был так зол». «Не раскроешь причину твоей злости?» — с любопытством спросил Нед. — «Честно сказать, меня уже замучили попытки ставить на место взорвавшихся курсантов. И сегодня я тоже собирался тебя убить, но не убил. Поэтому имею право знать, какого хрена ты на меня взъелся так, что решил убить. По крайней мере, я думаю, что имею право знать». «Я тоже так считаю», — кивнул Харальд и отпил из высокой кружки травяного отвара, подслащенного медом. «Вчера иду по двору школы. Подходит ко мне курсант из второй группы и говорит: „Ты знаешь, что у нас учится маг?“ Отвечаю: Видел вроде как, только мне плевать. Тогда он и говорит: вызовешь его на дуэль, получишь 100 золотых. Думаю, 100 золотых очень, очень нужны. Только с чего это я буду тебя убивать даже за 100 золотых? Я не наемник из портового трактира. А он мне и говорит: успокой совесть, этот парень заявил, что ты купил себе титул победителя турнира, что он побьет тебя одной рукой, а еще что все потомственные офицеры и дворяне — тупоголовые ослы, которых и в конюшню пускать нельзя, они там всех лошадей перепортят. У меня кровь и закипела. Я дождался окончания занятия, подошел, ну, дальше ты знаешь. «Деньги взял вперед?» — насмешливо спросил Нед. «И вообще, что имело большее значение, 100 золотых или оскорбление всего офицерства?» «Хм...» — Харалд в замешательстве поперхнулся очередным глотком. «Честно говоря, большее значение имели золотые. Так-то мне плевать, что там кто-то говорит у меня за спиной. А денег очень хотелось. Извини уж за такую откровенность, но оскорбления тоже имели значение, когда принимал решение». «А что такого?» Вмешался Сенерат с любопытством, прислушивавшийся к разговору. «Он фехтовальщик и зарабатывает своим умением. Все в рамках закона. Но тот, кто его нанял, фактически послал его на смерть. Если бы Нед убил тебя, уверен, что-то случилось бы. Например, его могли обвинить, что он каким-то нечестным способом сумел тебя победить. Потом злодейски убил. Чем не повод для исключения из школы и даже для суда офицерской чести?» «А если бы ты все-таки убил Неда, это еще лучше. Для них. А кто тебя нанял?» «Сын директора школы», — неохотно выдавил Харалд. «Да, разыграли меня, как игральную кость. Если я убью Неда, так тому и быть замечательно. Он меня убьет, тоже хорошо. Вот подонок. Я ему в башку сверну». «Не свернешь», — хмыкнул лекарь. «Трогать его нельзя, сам понимаешь. Сын директора, а кроме того, он просто откажется от своих слов. Уверен, директор в курсе всего. Он сынка и направил. Или я ничего не понимаю в интригах. А когда не вышло, в дело вступили какие-то сторонние силы, решив добить всех. Кому-то ты сильно не нравишься, Нед. Кстати, ты расскажешь мне, что с тобой было после того, как покинул деревню? Как обнаружилось, что ты маг? И вообще, что значит твоя нашивка мага на курсантском мундире? Как отнеслась Агара к твоему появлению?» «Знаете что, давайте как-нибудь в другой раз». Нед слегка поморщился, давая понять, что тема ему неприятна. «Это такой длинный рассказ, такой сложный. Кроме того, извините, господа, тут есть одно обстоятельство. Некоторая информация закрыта. Генерал Хеверат запретил мне кому-либо рассказывать о моей службе в корпусе. Я ведь все-таки как-никак был командиром разведгруппы. И кроме того, оказал некоторые услуги корпусу, как маг. Не зря же они мне дали звезду мужества». «У тебя звезда мужества? Ух ты!» — не выдержал молчавший до этого Иса. «У нашего деда тоже звезда мужества. Он получил ее за то, что со своим батальоном прорубился через полк сфирцев и спас полковое знамя. Он гвардеец, служил на границе. А еще...» «Хватит, Иса!» — прервал его Харалд. «Не нужно. Ты почему без разрешения вмешиваешься в разговор и прерываешь старших? Я скажу об этом деду, он очень будет недоволен». «Прости», — покраснел Иса. «Простите, господа, я так удивился тому, что Нед... Только один вопрос. А почему ты ее не носишь, эту звезду? Ты знаешь, ведь большинство офицеров готовы всю кровь из себя выпустить, лишь бы получить эту награду. Ее ведь просто так не дают. Только за подвиг на поле боя. Это настоящая награда». «Брат прав. Хоть он и влез в разговор взрослых», — снова прервал его Харалд. «Это боевая награда, а если б ты ее носил, возможно, отношение к тебе было бы совсем другим». «Вряд ли», — усмехнулся Нед. «Начальник школы прекрасно знает обо мне, о моей награде, о том, что я принят по направлению Хеверада, и что?» «И ничего. Смотрите, что получилось. Вы знаете, а я рад, что так получилось. Иначе я не познакомился бы с вами, ребята, и не нашел бы господина Синерада, моего старого знакомого. Честно говоря, постоянно находиться в кругу людей, которые тебя ненавидят, довольно неприятно». «Тебе не привыкать», — усмехнулся Сенерат. «Забыл?» «Забыл», — серьезно кивнул Нед. «И вспоминать не хочу. Я вообще не понимаю, какое значение может иметь происхождение человека. Разве важно, в какой семье родился? Рыбака, пекаря или потомственного дворянина? Почему простолюдины менее уважаемы, а дворяне более уважаемы? Вы можете растолковать мне этот вопрос?» «Крамолу высказываешь», — усмехнулся Сенерат. «Ребята, небось, со стульев чуть не упали, слушая твои речи. Они ведь потомственные дворяне из очень старого, уважаемого в королевстве рода». «Да, мы из старинного рода», — холодно парировал Харалд. «Однако мы никогда не относились к простолюдинам как к грязи. Нас воспитали так, что мы уважаем всех, кто достоин уважения. Наш дед всегда говорил: уважай не за звание, а за умение. Хотя я знаю, что многие из дворян воспитывают детей совсем не так. Но я за них не отвечаю. И прошу не причислять нас к обществу этих идиотов. Моя семья служила королям Замара испокон веков. Мои предки воевали, проливали свою кровь за государство, за короля. И не нажили при этом великого богатства. Воспринимайте нас такими, какими мы есть, а не такими, какими вы нас себе придумали». «Извини», — слегка смутился Сенерат, — «не хотел вас обидеть. Ведь я частенько сталкивался и сталкиваюсь с дворянским чванством, хамством, насмотрелся за свою жизнь. Для дворян высокого ранга простолюдин мало чем отличается от раба. Так что, Нед, представь себе, что в офицерской школе появился человек с клеймом раба. Раб. И этот раб хочет встать на один уровень с теми, кто считает себя элитой, лучшими людьми этого мира. И что будет в результате? Я удивлен, что ты оказался в этой школе. Ничего путного не будет. Лучше бы ты посвятил себя карьере мага». «Вначале я и не думал о такой карьере», — признался Нед. «А потом все пошло само собой, как по накатанной дорожке. Я и не мыслил другого пути. Кроме того, вначале боялся, как бы маги не узнали, что я демонолог, маг, умеющий управлять демонами». Иса ахнул, но тут же зажал себе рот. «Да, парень, я был демонологом. В общем, теперь не маг, потерял свои способности. Как я теперь могу учиться магии, если любая попытка колдовать вызывает у меня приступ тошноты? Ну как? Я знаю сотни заклинаний, от 1 до 12 уровня, а может и выше, и что? Я абсолютно бессилен. На мне висит магическая защита, которую я сам на себя поставил несколько месяцев назад. До сих пор висит. А я не могу вызвать даже простейшего шара светляка, понимаете?» Нед сел, тяжело дыша. Он и не заметил, что встал с места и навис над Сенерадом, спокойно и слегка иронично разглядывающим своего бывшего подопечного. Лекарь не испугался, будто зная, что этот высоченный широкоплечий парень не причинит ему вреда. Братья слегка опешили, видя вспышку Неда. А Иса испуганно вцепился в руку Харалда, недоверчиво глядя на страшного мага, будто тот сейчас бросится и растерзает всех, кто сидит с ним за одним столом. «Простите», — отвел взгляд Нед, — «эта тема слишком болезненна. Представьте себе, ребята, вот ты, Харалд, мастер меча, и вдруг в один прекрасный день ты теряешь способность брать в руки меч. Как только взял, тут же роняешь его на землю. А еще при одном виде меча тебя тошнит, представил?» «То-то же». «Не могу себе представить», — признался Харалд. «Я бы, наверное, не выжил после такого». «Я понял, о чем ты говоришь. Да, это очень, очень неприятно». «Болваны!» — неожиданно заявил Сенерат, и его лицо сделалось злым, красным, как после парилки. «Кто болваны? Мы болваны?» «Да нет», — досадливо поморщился Сенерат. «Маги наши болваны! Тупые костные болваны!» «Почему?» — заинтересовался Нед. «В чем это выражается?» «В том, что при умении лечить магией почти не уделяют внимания лечению травами, лекарственными препаратами. Они иногда не только эффективнее магии, но и могут усиливать действие этой самой магии. Ребята, я когда-то работал во дворце. Я не буду углубляться в подробности, почему я там теперь не работаю, это не ваше дело. Скажу лишь одно. Я был, если не лучшим, то одним из лучших. И то, что я сейчас работаю на захолустной улочке этого города, ничего не значит. Я остался лучшим. Лучшим из всех лекарей». «А к чему это ты, вы сказали?» Харлд недоуменно пожал плечами. «При чем тут то, что рассказал Нед?» «Лечить его надо. Выжженных можно и нужно лечить. С помощью лекарств и магии. Не быстро, но все восстанавливается. Я вел исследование в свое время, и с полной ответственностью могу сказать. Выжженность практически со 100% вероятностью можно вылечить, если знать, как лечить. А я знаю. «Если я правильно понял, вы можете мне помочь», — медленно сказал Нед, с надеждой глядя в выцветшие глаза лекаря, довольно щурившегося, как наевшийся сметаны кот. «Сколько это будет стоить? Вы возьметесь за лечение? У меня есть кое-какие сбережения. Я могу еще попросить о займе в корпусе. Генерал Хеверат вряд ли мне откажет. Он сам заинтересован в моем излечении. Так как, поможете?» «Стоить?» — ухмыльнулся лекарь. — Мои услуги бесценны. Скажу сразу, моя методика ни разу не была использована для лечения выжженных. Я не успел ее применить. Пришлось быстро покинуть столицу из-за некоторых обстоятельств, возникших в моей жизни. Но не надо делать такие кислые физиономии. То, что оно не опробовано, — это твое счастье. Дешевле получится». Я возьму с тебя только на травы, которые мне приходится покупать у заготовителей, да на кое-какие составляющие снадобий. Но ты мне будешь должен услугу, если я тебя вылечу. Не беспокойся, не потребую ничего непристойного или постыдного, — довольно хихикнул Синерат. Всего лишь когда ты поднимешься наверх, а ты, я уверен, поднимешься, ты не должен забывать старого лекаря и при случае дашь ему возможность оказаться у сытной кормушки. Договорились? «Договорились?» — довольно кивнул Нед. «Когда приступим? Сейчас?» «Ух, торопыга!» — улыбнулся лекарь. «Нет, не сейчас. Мне нужно поднять мои записи, вспомнить, что нужно сделать, заказать травы, камни, грибы. А тебе необходимо сделать так, чтобы ты имел возможность два раза в неделю, второй и пятый день, приходить ко мне на весь день. Мы будем проводить лечение. Оно займет, возможно, несколько месяцев. Так что договаривайся с руководителем школы». «Несколько месяцев? Так долго?» — разочарованно спросил Нед. «Я думал...» «Что? Что ты думал?» — раздраженно отозвался лекарь. «То Синерат сейчас разведет руками, выкрикнет «Аля улю», и ты снова станешь магом?» «Ну что вы, молодые, такие нетерпеливые? Не бывает ничего без труда, запомните это. Потерять все можно в один миг, а вот обрести снова... В общем, жду тебя во второй день недели к 10 утра. На следующей неделе. До этого времени я все подготовлю. И приготовь десяток золотых. Я, конечно же, не нищий, но разбрасываться деньгами мне не хочется. Я еще не настолько богат. В общем, жду».